На этом и порешили. Они посидели еще немного, проведя небольшой урок языка, после чего двинулись в сторону подъемника. Спустившись на уровень складов, они зашли в один из них и взяли бухту очень тонкой, но вместе с тем очень прочной веревки. Благодаря этому ее длина была намного больше, чем в стандартном мотке такой же толщины. А еще она была какой-то скользкой. Не как слизь или лед, а как хорошо отполированный металл. И только после этого они направились к дверям, ведущим на седьмой этаж. Они оба были вооружены только своими ученическими деревянными мечами и были одеты в повседневную одежду, но учитывая, что никаких сражений не намечалось, то это не играло никакой роли. Да и деревянный клинок оказался не так прост, как можно было бы про него подумать. Даже по ощущениям во время поглощения и перенаправления потока он великолепно взаимодействовал именно с местным потоком, который без этого было практически невозможно нащупать. И это с учетом того, что ее тьма действительно обладала небольшой совместимостью с местной стихией. То есть у тех альвов, кто не станет полноценным учеником, фактически не было шанса освоить все нужные навыки, и они так и останутся, по местным меркам, недоучками. Впрочем, это касалось и других разумных, так что в этом вопросе все были равны. Переход между этажами был запоминающимся. Регулярно тренируясь на шестом этаже, она настолько привыкла к постоянному ощущению давления потока, что почти перестала эти перепады замечать. Но одно дело плавно подниматься на подъемнике, медленно пересекая очень расплывчатую границу, а совсем другое совершить резкий переход, перешагнув через границу двух этажей. Впрочем, в отличие от эффекта неожиданности при входе на первый этаж, тут ощущение было скорее приятным, разве что слишком резкое, так что у Вайкрис даже закружилась голова. Но Бер, отлично знавший, какой эффект оказывает первое пересечение границы, подождал, пока она придет в себя, прежде чем продолжать спуск. Добравшись до самого низа лестницы, они на некоторое время остановились. Молодой человек замер посреди комнаты, из которой вправо и влево отходила по коридору, прикрыл глаза и, казалось, к чему-то прислушивался. «Нам влево», — сообщил он, открыв глаза. Вроде бы, Альвийка не стала переспрашивать, так как и так было понятно, что он использовал какую-то технику нахождения пути, основанную на местном потоке и в которой он не был до конца уверен. Повернув в нужную сторону, Бер повел ее по постепенно изгибающемуся влево коридору. На внутренней стенке время от времени появлялись проходы в непосредственно сам лабиринт, но ненадолго остановившись возле них, парень продолжал идти дальше. Наконец он остановился возле очередного прохода и замер уже надолго. «Вроде бы проход должен быть тут», — сообщил он, открыв глаза. «Тогда начнем», — поинтересовалась Вайкрис, которой в общем-то было все равно, откуда начинать, так как для нее эти входы ничем не отличались. «Да, пожалуй», — согласился с ней Бер, скидывая бухту веревки с плеча и передавая ее девушке. Выбрав правильный конец, парень привязал его к поясу и посмотрел на напарницу. Получив в ответ согласный кивок, он делал глубокий вдох, резко выдохнул и шагнул в проход. Внешняя часть лабиринта выглядела как еще один коридор, идущий параллельно основному и ограниченный по длине двумя стенами. Из него, точно так же как и из основного, было несколько входов, среди которых нужно было выбрать один правильный. За ним шел еще один аналогичный коридор и еще один. Коридоры внешне почти ничем друг от друга не отличались, только своей длиной и количеством имевшихся в них проходов. Иногда проходов было два, иногда три, а иногда и вовсе один. А иногда было так, что на внешней стене коридора обнаруживалась еще одна дверь, ведущая назад, на внешний слой. И вот в такие проходы Бер несколько раз поворачивал, так как чувствовал, что именно через них лежит правильный путь. Но в какой-то момент он понял, что просто не может тянуть веревку дальше. Он столько раз поворачивал, что никакая гладкость веревки уже не компенсировала ее вес и сопротивление поворотов. Так что ему пришлось повернуть обратно, сматывая веревку в бухту. Но несмотря на фактическую неудачу, ведь он так и не добрался до конца, молодой человек не был огорчен. Ведь на самом деле цель у него была не добраться до конца лабиринта, а провести тренировку своей способности находить правильное решение. Не находить дорогу, как скорее всего подумала Альвийка, а именно находить правильное решение, не имея достаточно информации. И результатами этой тренировки он был удовлетворен. И не только по причине того, что по ощущениям он все это время шел правильно. На самом деле он применил эту способность к Альвийке, пытаясь понять, согласится ли она ему помочь, при этом утаив информацию от своих, и не попытается ли она от него избавиться, бросив одного в лабиринте или напав на него на выходе. Именно ведомый этим ощущением правильности и неправильности он вел с ней разговор, и именно поэтому решил довериться. И судя по всему, он не прогадал. Он все еще не доверял Альвейке, так как ее согласие и помощь не равно полноценного признания ей своего нового статуса. Альвейка вполне может помогать ему, но преследовать какие-то свои цели. Все-таки он не его, не их наставник, который владеет этим навыком на намного более высоком уровне. Осознание этого факта даже заставило немного по-другому взглянуть на безразличное отношение наставника к его словам о возможном предательстве. Вполне возможно, что он уже знает, что она не предаст и станет настоящей ученицей. Ну или что ее попытки предать не принесут им особых проблем, зато могут повеселить. И этот вариант был не менее реалистичный, чем первый, особенно если учесть странное чувство юмора наставника и его сородичей. Выйдя из лабиринта, парень рассказал о случившемся напарнице, встретив понимание с ее стороны. «И что будем делать дальше?» – спросила она. Ему понравилось, что она без колебаний поставила вопрос про их дальнейшие действия, не отделяя себя от него. Возможно, это была такая хитрость, чтобы с его помощью пройти дальше, но сейчас его чутье не подавало признаков опасности от нее, и он решил оставить все как есть. «Можно попытаться натереть веревку жиром, чтобы она лучше скользила», – пожал он плечами. «Но как по мне, то это не имеет смысла». «Почему? Думаешь, что все равно не дойдешь?» – поинтересовалась Альвейка. «И это тоже», – Бер согласно кивнул на ее предположение. «Но основная причина другая». «И какая же?» – спросила девушка, видя, что он замолчал. «Да все просто», — усмехнулся парень. «Этот лабиринт нужно проходить с помощью определенного навыка и никак иначе. Так что, скорее всего, все попытки обмануть требования закончатся неудачей». В этот момент они услышали странный мощный, но тихий шорох из коридора лабиринта, как будто две огромные металлические детали терлись друг о друга. Поначалу Бер напрягся, но потом вслушался в пещеру и понял, что опасности этот шорох им не несет. Но вместе с тем он почувствовал и кое-что другое. «Ну вот, прежнего пути больше нет», — сообщил он напарнице, ухмыльнувшись. Наблюдение. Сегодня подземелью пришлось отвлечься от обычных работ. В этот раз это было вызвано кооперацией его человека и отмеченной им эльфийкой. Точнее, вначале оно просто обратило внимание на то, что две отметки не разошлись после проведения уроков, а отправились на жилый ярус пятого этажа. Так что оно сосредоточило часть своего внимания на них. Понятно, что оно не могло понять, о чем они разговаривают, но в данный момент это было неважно. Намного интереснее был тот факт, что парень пытался воспользоваться изученным навыком предсказания во время беседы. Вернее, не сам этот факт, а то, что у него получилось. Сказать, что подземелье удивилось, не сказать ничего. Когда оно создавало механизм обращения к его сути для предсказания опасности и нахождения верного пути, то вообще не думало о подобном использовании этой способности. Да и как можно было узнать такую эфемерную вещь, как будущее, если этого самого будущего на данный момент еще не существовало? А что уж было тогда говорить о том, как себя поведет тот или иной разумный в будущем, если его поведение будет зависеть не только от него самого, но и кучи факторов, не поддающихся оценке? Конечно, в теории можно было посчитать максимально возможное количество факторов, могущих повлиять на будущее события, и выдать ориентировочный прогноз, который будет тем точнее, чем на меньший период он создается. Но для этого потребуются такие вычислительные мощности и такие разведывательные возможности, что с ними тебе и никаких предсказаний не нужно, ведь ты мгновенно будешь находить решение для всех возникающих проблем еще на стадии их зарождения. Ведь к тебе будет стекаться вся информация о происходящем вокруг, и никаких неожиданностей быть не может по умолчанию. В общем, когда ты имеешь возможности рассчитывать будущие события в реальном времени, то тебе это уже фактически и не нужно. А когда нужно и важно знать будущее, то таких возможностей у тебя нет. Но каким-то образом человек сумел что-то там предсказать. Не просто воспользовался чувствами подземелья, чтобы знать, что происходит и что нужно предпринять вот прямо сейчас для своего выживания, а вроде как действительно узнал будущие события и даже как-то на них повлиял. Хотя это неправильное определение. Не повлиял, а предпринял шаги, чтобы возможные неприятности не произошли. Но на самом деле даже не это озадачило подземелье. Оно вполне могло допустить подобную возможность хотя бы для происходящего внутри него, где оно фактически контролирует все, вплоть до того, кто сколько бактерий выплюнул со слюной при зевании. Глобальные события, завязанные на внешние события, так не предскажешь, но вот внутренние вполне. На самом же деле его беспокоил совсем другой вопрос. Почему это не могло сделать оно само? Ну смешно же, когда человек может что-то сделать, используя минимальный доступ к возможностям подземелья, а оно само, обладая доступом ко всем своим возможностям, на подобное было не способно. И ведь в процессе этих предсказаний оно не ощутило никаких проблем с расчетными мощностями, как будто их вообще никто не задействовал для каких-то дополнительных вычислений. Так что у него появился новый объект для исследований. Осталось только найти для этого время и внимание, а то оно уже и так распыляется на кучу проектов, из-за чего иногда даже не всегда вовремя реагирует на различные изменения, связанные с посетителями. Оно даже приняло за правило в дневной период не заниматься ничем особо поглощающим его концентрацию, всегда оставляя некий резерв для быстрого реагирования. Да и большую часть экспериментов оно подвесило на горячую кнопку, чтобы иметь возможность заглушить всех их одним волевым посылом, высвобождая дополнительные мощности, выделив в отдельную группу только процессы, требующие непрерывного поддерживания. Но был в произошедшей ситуации еще один момент, на который стоило обратить внимание. Правда, он был больше социальный, так что достаточно было просто сделать себе мысленную пометку для дальнейшего отслеживания. Заключался же он в той самой кооперации между человеком и эльфийкой. До этого человек всегда демонстрировал отрицательное отношение к эльфам. Но после принятия эльфийки наставником в ученичество и произошедшего потом между ней и человеком разговора, он явно стал относиться к ней по-другому. К сожалению, оно тогда не присматривалось к его духу и не знало, какими путями шла его мысль, чтобы прийти к сегодняшней ситуации, но тут уже ничего не поделаешь. Да и нужно признаться, что так даже интересней. Так что пусть все развивается как развивается, а оно будет посматривать со стороны и наслаждаться сериалом в реальной жизни. Часть 70. «Это все, что у меня есть на обмен», — сообщил Хальвард, закончив выкладывать перед этим странным существом, которого Бер звал наставником, отобранные им предметы, без которых он мог прожить и продолжить изучать подземелье. Существо с некоторым интересом принялось рассматривать разложенные на большом столе предметы, иногда беря их в руки, чтобы рассмотреть со всех сторон. Но особого интереса оно не проявляло ни к чему. Даже кольчугу этот наставник рассматривал скорее как забавную безделушку, а не высококлассную защиту. Да еще и продемонстрировал в этот момент невероятную силу, легко подняв кольчужную рубаху всего лишь хватом указательных и больших пальцев, как будто она была не железная, а холщовая. Но вот он дошел до фляги с вином. Принюхавшись, он поднес ее к уху и поболтал ей. Затем открыл крышку и махнул над ее горлом несколько раз ладонью, гоня на себя запах. О чем-то задумавшись на несколько секунд, он кивнул и закрыл флягу, отставив ее в сторону. После этого он еще некоторое время рассматривал оставшиеся предметы, но больше ему ничего не приглянулось. А закончив с осмотром, он уставился на несколько секунд на Хальварда и что-то произнес. «Наставник говорит, что вино неплохое и даже без свинца», тем более, что ничего подобного ему еще не приносили. Тут же перевел его слова Бер, все это время простоявший молча рядом и с интересом рассматривавший некоторые предметы, выложенные для обмена. Поэтому за него он тебе выдаст ключ. За остальное он может дать тебе деньги, но предупреждает, что это будет не так много. А еще советует кольчугу все же оставить, она тебе пригодится в будущем. Я согласен отдать вино. Хельвард тут же согласился на первую часть предложения. Ведь это был единственный шанс для него добыть ключ, без которого у него тут не было перспективы для развития. За совет и предложение спасибо, я обдумаю и выберу, что хотел бы обменять. Пока он решил ничего не продавать, раз имеется такая возможность, так как знал, что деньги можно добыть и внизу, они иногда попадались в виде добычи за убийство монстра. Да и ничего действительно необходимого в продаже он пока не видел, чтобы желать срочно разжиться наличностью. Тут вообще пока с торговлей было не очень, и практически единственным местом, где что-то продавалось, были ящики для продажи на среднем ярусе пятого этажа. Но там в основном продавались хоть и дорогие во внешнем мире предметы, но в большинстве случаев бесполезные для него сейчас. Услышав перевод его ответа, существо достало откуда-то из-за отворота своего халата каменную пластинку и протянуло ее ему. Хельвард не стал медлить и сразу принял ее обеими руками, как будто принимал от Харсира оружие. Существо кивнуло, подхватило флягу с вином и двинулось прочь, оставив их с Бером одних. «Спасибо тебе, без твоей помощи я бы так и продолжал тыкаться, как слепой щенок». Первым делом, после того, как они остались одни, Хельвард поблагодарил Бера, прекрасно понимая, что с таким человеком в обязательном порядке нужно поддерживать хорошие отношения. «Мне было несложно», — кивнул в ответ парень. Собрав свои пожитки обратно в торбу, Хельвард взял в руки каменную пластинку и принялся ее разглядывать. Ее очень ровная форма однозначно указывала на искусственное происхождение, а сочетание черного как ночи и белого как облака камня ясно демонстрировало, что это было сделано не руками человека или любого другого известного ему народа. «И какие двери им можно открыть, кроме дверей вниз?» — задал Хельвард интересующий его вопрос. Наблюдая за альвами, он уже узнал, что доступных владельцу ключа дверей хватает и на пятом этаже, и теперь он и сам мог узнать, куда ему есть доступ, а куда нет. Но если была такая возможность, и можно было все узнать от того, кто знает про это подземелье намного больше, чем все остальные альвы вместе взятые, то ей следовало воспользоваться. Многие учебные помещения на нижнем ярусе, кухня, прачечная и несколько других комнат на среднем. Ну и ты теперь можешь выбрать себе комнату для проживания на верхнем, если она еще свободна, — дал ему общее описание доступных ему помещений Бер. Но сразу предупрежу, что только твоя личная комната будет только твоей, а средний зал доступен и твоему соседу. Так что пока такой сосед у тебя не появится, зайти туда сможет любой, кто имеет ключ, но еще не выбрал себе комнату для проживания. Вот как, благодарю за предупреждение. Хельвард действительно был благодарен, ведь подобные вещи альвы ему не рассказывали. Это еще не все, — усмехнулся парень. Не оставляя на полу никаких вещей, когда выходишь из комнаты, так как пещера решит, что это мусор и съест. Ну и в других местах придерживайся подобного правила. Но советую специально мусор не разбрасывать, так как пещера не любит, когда мусорит. Понял, учту. Хельвард благодарно кивнул на совет, мысленно занося его в список правил поведения в подземелье. Раз он решил стать пусть не лордом, но как минимум знатоком подземелья, ему следовало знать все подобные гласные и негласные правила поведения, чтобы иметь перед другими преимущество и иметь возможность разобраться, где, кто и как накосячил. И последнее, но не менее важное, — парень немного помолчал, прежде чем продолжить. Прежде чем выбирать себе жилье, наведайся к наставнику на шестой этаж и сообщи ему, что хотел бы заселиться. Это позволит сразу обзавестись нужными предметами, так как все свободные комнаты пустые. А может, и еще чем поможет. Все-таки еще никто так не делал, и все узнавали про такую возможность уже после заселения, чем наставник всегда был немного недоволен. Они еще немного пообщались, но потом Хельварду пришлось попрощаться, так как Беру нужно было готовиться идти на урок. Так что, бросив сожалеющий взгляд на располагавшиеся вокруг полки с разнообразным металлическим инструментарием и стоявшие под ними столы с кучей ящиков, которые, он был уверен, также не пустовали, молодой мужчина вышел из этой просторной комнаты, которую легко было бы принять за кузницу, если бы не отсутствие в ней горна и наковальни. Несмотря на то, что сам Хельвард вырос на ферме, так что не чурался никакой работы и неплохо был знаком с разнообразными инструментами, да и в походах успел повидать многое, он все равно не смог понять, для чего предназначалась большая часть имевшегося в той комнате инструментария. А ведь ему даже довелось побывать в огромных кузнечных мануфактурах на далеком юге, куда их однажды занесло. Говорят, что у дворфов они были еще более впечатляющими, но в мастерские этих крепышей мало кто вообще из посторонних захаживал, так что тут он мог только опираться на слухи. Так что не было ничего удивительного, что ему хотелось как следует тут осмотреться и все покрутить в руках. А уж если бы ему еще и рассказали, что тут и для чего предназначено, он бы был вдвойне счастлив. Но чего нет, того нет, и пришлось ему только мысленно облизываться на все это богатство и мечтать о том моменте, когда нечто подобное, пусть и в намного более скромном количестве, он привезет домой и покажет родичам, чтобы они видели, что он не перебивается за счет кормежки и части добычи от конунга, а очень даже неплохо живет, раз имеет возможность привести такое. Но все это будет когда-то в будущем, до которого еще нужно дожить. Ведь как бы это подземелье не было нейтрально настроено ко всем искателям, даже нарушивших какое-нибудь правило, оно довольно быстро прощало, но монстры тут обитали все же самые настоящие, и среди людей наверху были и погибшие в схватках с ними. Так что сейчас Хельвард планировал воспользоваться одной из функций ключа, про которую ему рассказал Бер, и сложить все лишнее имущество в специальный ящик для хранения в одной из комнат среднего яруса, который можно было запереть своей картой. Правда, следовало помнить, что это ключ для гостей, так что если его украдут, то смогут открыть его ящик и забрать все там сложенное. Такая же ситуация была и с комнатой, она закреплялась за ключом, а не человеком. Полностью же личной она становилась только после получения индивидуального ключа, когда тебя официально признавали обучающимся в этой школе. Хельвард такое слово как «школа», точнее «схолье», знал, как и знал, что это за структура. Их он видел как раз во время того викинга на Дальний Юг. Они тогда совершили сплав по рекам, раз пять перетаскивая своего змея волоком, но достигнув в начале гостеприимного моря, которое так называли за то, что там на его берегах селилось огромное количество различных народов, которые достаточно благосклонно относились к желающим у них поторговать, а затем через узкий пролив они попали в Средиземье, по берегам которого расположились самые древние поселения людей, понятное дело по заявлениям самих местных. Возвращались они, правда, другим путем, обходя всю обжитую землю через безбрежное море. Связано это было с тем, что они немного задержались и у них не было уверенности, что они успеют пройти реки до ледостава, а зимовать без подготовки – это не самое умное решение, так можно было и корабля лишиться. Конечно, путь вдоль берегов бескрайнего моря был намного опасней, причем даже не столько из-за опасности самого моря как такового, с его гигантскими волнами, и морскими и летающими монстрами и чудовищами. Основную опасность представляли люди, которые жили на побережье. Почему-то многие из них считали, что все проплывающее мимо принадлежит им, и если торговый караван на ней еще пропустит, так как связываться с сопровождающими их большими военными кораблями желания не было ни у кого, то вот напасть на одиночный корабль сами боги велели. И то, что их змей ни разу не был торговым, местных охочих людей ни разу не смущало, ведь они же возвращались домой, а значит, у них должна быть с собой добрая добыча. Да и само славное сражение никто не отменял, ведь кто откажется от хорошей битвы, про которую потом можно будет сложить сагу, особенно, если нападать двумя-тремя кораблями на один. В том походе он получил несколько ранений, как и все остальные, но они сумели дойти до Северного моря. Честно говоря, добыча с викинга была так себе, но за краткосрочный найм они получили неплохую плату. В основном наварился хозяин корабля, который загрузился тканью, специями и вином, чтобы потом продать их дома. Но благодаря череде сражений с пытавшимися их ограбить, они получили неплохие трофеи. Но для него основным приварком в том походе была даже не плата и трофеи, а новые знания. У них было много свободного времени и широкие возможности по посещению различных интересных мест. Ну а так как храмы богов его привлекали только в прагматичном смысле, то есть получить знания, кому нужно пожертвовать, чтобы в этих землях не случилось каких неожиданностей, то в основном он ходил по более приземленным местам. Он посетил некоторые мануфактуры, куда можно было попасть, посмотрел на квартал гончаров и кожевников. Понятное дело, захаживал в местные бани, которые там обозвали термами, и навещал местных веселых вдовушек, которые никакими вдовами, понятное дело, не были и под свое жилье занимали целый квартал, как и остальные ремесленники. Заходил он и в театры, в квартал скульпторов и художников, да чеканщиков. Ну и конечно же он не смог пройти мимо местных школ, ведь несмотря на одинаковое название, все они были совершенно разными. В одних учили читать и писать, в других правильно выступать перед большими толпами народу, в третьих обучали врачеванию, а еще были школы, где учили военной науке, для рядовых бойцов велитов, для тяжелых гоплитов, для всадников, легких и тяжелых, для колесничих, даже для сотников и военачальников. В последние попасть было почти невозможно, да и то только на передний двор и в приемное здание. Так что про то, как и чему там учили, он знал только из рассказов местных. И вот сейчас он сам стал учеником одной из таких школ. А обучали тут, судя по поведению альвов, добротно, раз даже такие гордецы стараются вести себя тут как можно нейтральнее и придерживаться не ими установленных правил. Сегодня Вайкрис чуть не пропустила начало урока языка, а опаздывать не хотелось бы, так как было неясно, как на это отреагирует наставник. Поэтому она была рада, что все-таки успела, и ведь она не собиралась опаздывать, да и каких-то причин не наблюдалось. Но неожиданно на остров высадилось с подошедшего корабля два члена совета. Каждого из них сопровождал десяток бойцов стражи, два мастера слова и пара очень опытных следопытов. В таком составе они и спустились вниз. Понятно, что появление такой группы вначале вызвало настоящий переполох среди людей и альвов-фуражиров, а потом и среди остальных альвов на пятом этаже. Все гадали о причине их тут появления и было выдвинуто множество предположений, но все, что удалось узнать, это что оба старейшины останутся тут надолго и будут покорять подземелье наравне со всеми. Понятное дело, что в понятие «наравне» они вкладывали какой-то свой собственный смысл, так как никого больше не сопровождала такая группа поддержки и они не были оснащены настолько качественными вещами. Но самое интересное было в том, что обе группы сразу же разделились. Одна спустилась в парк, где и разбила свой лагерь немного в стороне от остальных альвов. Место было выбрано с самым приятным видом на пруды, а сам лагерь был оборудован по последнему слову магической походной науки. Переносные очаги, конденсаторы воды, большие светляки для освещения территории, охранные тотемы и обереги. Для старейшины, каждого из мастеров слова и командира стражей разбили отдельные шатры. Следопыты поставили одну палатку на двоих, а для проживания стражи поставили две большие палатки. И пять палаток вокруг были хозяйственными. Кухня, столовая, походная кузня и мастерская по ремонту предметов из ткани и кожи, а также походная лаборатория с выделенным в ней местом для разделки растений и монстров. Второй же, а точнее вторая старейшина повела свою группу на верхних ярус пятого этажа, в левый коридор. Там они выбрали три ближайших к переходам на шестой этаж жилых блока, по количеству имевшихся у этой группы ключей. Один ключ был у старейшины, один у одного из мастеров слова и один у одного из следопытов. Каждый из них занял по одной комнате, а остальные разместились в прихожих. Все они имели в своем снаряжении в дополнение к спальным мешкам и упругие толстые подстилки, которые позволяли вполне комфортно спать даже на камне. Было сразу видно, что они готовились именно к такому проживанию. Вообще, как поняла Вайкрис, это были последние шесть ключей, которые были в руках альвов. Их распределили по три между двумя группами под предводительством старейшин. Но вот почему было выбрано именно такое распределение и каким образом эти два старейшины сумели убедить остальных передать ключи именно им в руки, для нее осталось загадкой. Впрочем, не только для нее, остальные эльвы также задавались этим вопросом. Единственное, что могло указывать на эти причины, это кардинально разный подход обеих групп к заселению. Если первая развернула образцово-показательный походный лагерь, то вторая использовала помещение самого подземелья. То есть первая группа действовала так же, как поступало большинство искателей в подземельях, достигая безопасного этажа. Ведь все знали, что занятые этажи либо совсем не подвержены изменениям, либо изменения происходят так медленно, что в случае могущей возникнуть опасности покинуть этаж может даже одноногий хромой инвалид, еще и как следует выспавшись перед этим. Вторая же группа действовала по уже ставшим классическим методу проживания для отдельных небольших групп с собственным ключом. То есть она действовала так, как поступило абсолютное большинство групп отдельных домов. Больше Вайкрис ничего не успела узнать про новеньких, так как ей нужно было бежать на урок, и то она чуть не опоздала. После урока она потратила еще немного времени на сбор информации, но нашла только слухи, подтверждения которым ни у кого не было. Так что она решила не забивать себе этим голову и продолжить свои занятия и тренировки. А по старейшинам, или они сами все сообщат, в крайнем случае официальную версию, или правда со временем выползет и подоплека происходящего станет известна. Тем более, что было и много других событий, которые требовали ее внимания. Например, она заметила, что прибывший совсем недавно в подземелье человек-одиночка сегодня утром возвращался с шестого этажа, а это значит, что либо Бер провел его туда, ибо больше было некому, либо человек получил ключ. Ну или могли быть верны оба варианта. Таким образом у альвов появился конкурент из людей. Сама она, в общем, отнеслась к этому спокойно, но вот сделать себе мысленную пометку присматривать за ним, она не забыла. Ведь два одиночки намного проще могут договориться, тем более если они принадлежат одной расе. Не всегда это работало, но как правило все было именно так, одиночки доверяли друг другу намного чаще, чем представителям больших организаций. Но самыми главными для нее сейчас были тренировки и подготовка к совместному преодолению лабиринта. Причем последнее еще и несло в себе настоящую опасность для них, так как заблудиться там можно было элементарно, заблудиться и больше не выйти, умерев там от голода или жажды. Так что кроме сбора всего необходимого и подбора для нее брони, ведь они не знали, что их ждет по другую сторону лабиринта, требовалось подготовиться еще и морально. Вино, не гости. Сегодня был очень занимательный день. Вначале, еще до условного подъема, тот человек-одиночка, что прибыл на остров совсем недавно и в одиночку рискнул пересечь второй и третий этажи, встретился с его человеком, и они отправились на складской ярус, где встретились с гоблином-начальником. Встреча происходила в ремонтной мастерской, причем место встречи гоблин выбрал самостоятельно, опираясь на какие-то свои выводы и предпосылки. И судя по тому, что подземелье рассмотрело в душе у человека, этот выбор был правильным. Тот невероятно впечатлился и буквально жаждал это все заполучить. При этом он не хотел это забрать, а именно что получить своим трудом. Правда, подземелье сомневалось, что под трудом он понимает то же, что и оно. Вполне возможно, что убийства других отлично вписываются для человека в понятие «работать». Уж больно ухватки у него были соответствующие и от души веяло чем-то таким. При этом этот человек не был плохим, просто живя в таком обществе он относился к этому вопросу сугубо утилитарно. Но эти выводы оно сделало именно на основании своих наблюдений и логических выводов, а не четкого знания, ведь речь людей оно не понимало точно так же, как и язык эльфов. Так что вполне возможно, что оно и ошибалось на его счет. Но на самом деле это не играло роли, а главным было то, что этот человек был заинтересован в становлении искателем. Причем его для этого теперь даже дополнительно стимулировать не нужно, ведь у него уже есть собственная цель и собственное мерило успеха. Но эта встреча принесла не только моральное удовольствие, но и вполне себе материальную прибыль. Оказалось, что человек принес с собой флягу вина. Фляга была литра на полтора, так что для попойки этого было маловато. Но судя по тому, как он с этой флягой обращался, она для подобного и не предназначалась. Исходя из его поведения можно было сделать вывод, что это дорога или очень редкий в этих краях алкоголь. Так что подземелье бы не удивилось, если бы это вино оказалось взяткой для кого-то с высоким положением. Так что теперь у него было вино, хорошее, качественное и без всяких посторонних примесей, вроде свинцового сахара и прочих подобных веселых пищевых добавок. Насколько оно помнило, то уже во времена средневековья на земле найти чистое вино было проблемой, так как его редко употребляли именно как ароматный и приятный на вкус напиток, а часто гнались за крепостью, чтобы веселило как следует. При этом про ядовитость веществ никто даже не задумывался, а зачастую добавление таких пищевых добавок считалось правильным и полезным. Понятно, что в его случае наличие примесей не было неустранимой проблемой, а тот же свинец хоть и штука ядовитая, но даже полезная из-за ряда своих свойств. Тем более, что ему то бояться отравления свинцом явно не стоило. Но наличие добавок говорило о низком содержании сахара в винограде, а значит и низком качестве самого вина. Оно же получило в свои метафизические руки образец алкоголя отличного качества. А вино ведь это не только приятный и веселящий напиток, но и неплохая приправа при приготовлении некоторых блюд. А еще из вина можно получить винный спирт, из которого потом не только изготовить коньяк, но и провести ректификацию и получить уже медицинский спирт, то есть очищенный от всех примесей. Причем благодаря своим возможностям оно могло довести его крепость не до 96,6 градуса, а до всех 100. Так-то оно в принципе не нужно, но прикольно же, получить идеальный этиловый спирт. Но кроме всего этого в этот день произошло еще одно неожиданное событие, и началось оно с показавшегося на горизонте корабля альвов. Такие суда приходили довольно часто, доставляя на остров самые разные материалы, в том числе и для обмена. Подземелье подозревало, что эти корабли приходили от разных организаций, так как все они были под разными вымпелами, да и встречали их каждый раз разные группы альвов, при этом в общую копилку они сдавали только продовольствие, да и то не все, часть оставляли и только для собственного использования. Так что возможно, что именно этим было обусловлено такое большое количество судов. Но новый корабль шел под вымпелом, который подземелье до этого еще ни разу не наблюдало. Зато оно довольно быстро узнало некоторых из прибывших. Некоторые из альвов в тяжелой броне уже побывали внутри него, как и два предводителя высадившихся, мужчина и женщина. Пока эта группа спускалась вниз, подземелье успело кое-что узнать. Например, оно заметило, что это была не одна группа, а две, которые просто пока движутся вместе, и дальнейшее разделение их по достижении центрального зала пятого этажа это только подтвердило. Но намного интереснее были результаты наблюдения за духом эльфов. Так эльфы из второй группы были хоть и возбуждены, но это было, так сказать, обычное возбуждение, свойственное всем, кто собрался совершить что-то потенциально опасное, но именно что потенциально. Возможно, нечто подобное можно было бы наблюдать у готовящегося к спуску половина опасному маршруту лыжника или вингсьютера. Но за неимением в поле его зрения подобных экстремалов, оно не могло сравнить и могло только экстраполировать. В другой же группе больше преобладало сосредоточение, как будто они уже идут по вражеской территории и в любой момент они могут быть обнаружены и подвергнуться нападению превосходящими силами противника. А от возглавлявшего эту группу старейшины вообще несло злостью и недовольством. Причины этого пока были не ясны, но подземелье пока и не собиралось пытаться в этом разобраться. Непосредственной опасности от них все равно не было, так что можно было посмотреть за развитием ситуации со стороны. Только гоблинов нужно будет предупредить на их счет. А то мало ли, что от этих нетоварищей можно ожидать, нападут еще. Гоблинам-то нормально, возродятся и отомстят, а вот если убьют его человека, то будет обидно. Ведь столько усилий в него было вложено, столько данных собрано в результате наблюдений за его развитием и столько еще ожидается. А из-за каких-то мудаков эти вложения могут уйти в страну Мальборо. И даже если оно потом убьет их всех, ничего это уже не решит. Часть 71. Ты готова? Покосившись на задавшего вопрос парня, Вайкрис только согласно кивнула. Они наконец-то отправлялись через лабиринты, как только они зайдут, ее жизнь будет полностью зависеть от ее напарника. Если он ошибется, то они могут уже никогда не вернуться, так что психологическое давление она испытывала колоссальное. «Когда будем внутри, всегда держись рядом со мной», как раз напомнил об этом момент Тибер. «Не забывай регулярно проверять веревку». Было видно, что парень тоже волнуется, все-таки он будет нести ответственность сразу за двоих. «Хорошо», — заверила его девушка, для наглядности подергав привязанную к их поясам веревку. «Внимание, внимание, а про простейшую страховку лучше не забывать. Мало ли что будет дальше, может им придется бежать и тогда отстать будет равносильно смерти». Кивнув ей в ответ, молодой человек поправил висевший за спиной щит, поудобнее перехватил свое странное копье и шагнул вперед. Им предстояло достигнуть некой точки глубоко внутри лабиринта и сколько у них уйдет на это времени было неизвестно. Проснувшись поутру, Хельвард потрогал мягкий матрац, на котором он лежал, и с сожалением выбрался из кровати. Потянувшись, он отправился умываться. Он уже второй раз ночевал в этой комнате и спал на этой кровати, но каждый раз просыпаясь ему казалось, что он все еще спит и все это ему только снится. Все же местное подземелье было еще более волшебным, чем он думал раньше. Да эта маленькая комната была лучше любых палат в доме Конунга. Да, кровать тут была непривычная, у нее отсутствовали высокие ножки и устанавливалась она на специальном каменном возвышении. Но у нее имелся мягкий матрац и подушка, а также постельное белье из первоклассной ткани, еще и вытканное без единого шва. Сон в такой кровати был приятен, особенно после принятия душа, в котором ты мог сам настроить температуру воды, причем делалось это очень просто и не требовало каких-то особых навыков. Достаточно было поворачивать ручку на стене вправо или влево, чтобы выбрать нужную тебе температуру воды, от совсем холодной до почти обжигающей горячей. Закончив с утренними процедурами, Хельвард оделся в свежий комплект одежды, закинул снятые и отложенные вчера в сторону старые в торбу, и отправился на средний ярус, в прачечную. Нужно было почистить одежду, которую он забыл постирать вчера после тренировки. Он еще не привык к тому, что стирка и глажка тут занимает всего несколько ударов сердца. Для этого достаточно было положить грязные вещи в специальный шкаф и потом забрать их уже очищенными, сухими и выглаженными. Причем чистые вещи еще и пахли как-то по-особенному, то свежим сеном, то морем, то утренним лесом, то вообще непонятно чем, но всегда приятно. Впрочем, подобное чудо наблюдалось и на кухне, где имелся точно такой же шкаф, только уже для мойки посуды. В большом зале для еды тоже был такой шкаф, только сделанный еще интересней, так как имел дверки с двух противоположных сторон. Одна дверь выходила в сам зал и туда после еды надлежало поставить посуду, а вторая открывалась на другой стороне, чтобы работники кухни забрали уже чистую посуду и поставили ее на специальные полки в шкафу рядом. Почистив вещи и отнеся их обратно в комнату, Хельвард сходил посмотреть на огород. Так-то там все и само отлично росло, а трава на грядках появлялась довольно редко, но выработанная еще в детстве привычка требовала проверить посадки, не разорили ли их ночью какие-нибудь вредители. Впрочем, заодно это была отличная прогулка перед завтраком, так что он не собирался отказываться от этой привычки, которая, как оказалось, не успела у него исчезнуть за время его странствований. Завтрак, как и всегда, был выше всяких похвал, но, к сожалению, сегодня был последний день его кормежки тут, а дальше ему некоторое время придется выживать на одной репе с огорода. Конечно, теперь ему был доступен шестой этаж, и вчера он даже сходил на него посмотреть, но к этому времени он уже кое-что знал про тренировочный уровень и потому не стал заходить в первую комнату, решив вначале освоиться в трех следующих. Конечно, он был вполне уверен в себе как в воине, но основным его оружием всегда было копье и топор, так что сражаться с мечом или палкой ему нужно было все же учиться. Да и как воин Херда он привык больше полагаться на щит, а не уворот, а такая тактика против местных монстров была противопоказана. В этом он успел убедиться еще на первом этаже, а как он узнал тут, в первой комнате обитали очень уж злобные твари, способные уничтожить любую защиту за считанные попадания. Так что в начале тренировки с палкой, чтобы получше приспособиться к ее балансу, который очень сильно отличался от такового у топора или копья. Закончив завтрак, молодой мужчина немного поплавал в пруду, выбрав для этого самый дальний от лагеря львов, как раз возле теперь уже его огорода. Затем он посетил туалет и только после этого направился на шестой этаж. Из-за того, что он выбрал другой коридор, он не заметил, что дожидавшаяся начала урока языка группа альвов волнуется, так как урок вроде как уже должен был начаться, но ни Вайкрис возле дверей не наблюдалось, ни хранитель с местным человеком так и не появились. Утерев пот, Хельвард присел отдохнуть под стеной комнаты. Заодно он принялся наблюдать за тренирующимся альвами. Сам он пока проигнорировал стойку с тренировочным оружием и пользовался одной из полученных им на первом этаже палок. Ведь ему предстояло на первых порах сражаться именно ими. Альвы же подбирали себе оружие индивидуально, благо выбор типов оружия был большим, от коротких мечей до копий. Правда, стоило признать, что выбор мечей все же был намного больше. Если копий было всего два типа, обычное и длинное, которое было наполовину длиннее нормального, топоров три вида, маленький топор, нормальный боевой и боевой двуручный, то мечей каких там только не было, длинные и короткие, прямые и изогнутые, с заточкой с двух сторон и одним лезвием, а ведь еще были различия в рукоятях, которые были как прямые, так и изогнутые, с самыми разными навершиями и без них, а также с развитыми перекрестиями или вообще без них. Вообще, в эту комнату он попал только потому, что заходить в нее было мало желающих, да и то среди них основную массу составляли львы без ключей, которых привели на тренировку их товарищи. Ну а так как у него то ключ был, то он просто вошел внутрь. Остальные две комнаты были более загруженными и в них образовывались настоящие очереди. Конечно, тренироваться можно было и в общих залах на пятом этаже, что все альвы, даже владельцы ключей, регулярно и делали, но по собранной Хельвардом информации, тренировки на шестом этаже с отдыхом на пятом были значительно эффективнее, чем тренировки только на пятом. Поэтому те, кто не владел ключом, формировали отдельные группы, которые их более везучие товарищи водили тренироваться вниз. Не часто, но это имело свой результат, тем более что среди альвов ходило предположение, что если регулярно посещать для тренировок шестой этаж, то хранитель может выдать ключ. Подтверждения этого пока еще не было, ведь никто таким образом пока еще ключ не заработал, но слухи на то они и слухи, что зачастую не имеют под собой реальных обоснований. Впрочем, один альф точно получил свой ключ из рук хранителя, но как он это сделал, информации не было. Но зато это только еще больше подогревало настроение и заставляло альвов снова и снова пытаться найти этот способ. Закончив отдыхать, для чего пришлось сделать несколько глотков воды из прихваченной с собой фляги, Хельвард вернулся к выполнению упражнений, вновь продолжая отрабатывать горизонтальные удары на разной высоте и с разных направлений. Ведь в ближайшее время его единственными противниками будут прыгающие слизи, а значит, все колющие и вертикальные удары нужно будет исключить из своей манеры боя. Выполнив сотню ударов, Хельвард вновь уселся отдыхать, не забыв сделать еще несколько глотков воды. Тренируясь тут, он заметил, что устает невероятно быстро, а без воды восстановление его сил идет невероятно медленно. При этом те же эльвы тренировались как ни в чем не бывало и даже позволяли себе иногда бросать на него насмешливые взгляды. Не все, нужно быть честным, скорее даже это были единичные случаи, но сам факт. По какой-то причине физические нагрузки на этом этаже вызывали сильнейшую усталость, но не у альвов. Силой воды Хельварду хватило только на 5 подходов, после чего измотанный он был вынужден вернуться наверх, на 5-й этаж. И пока он шел, с ним происходили странные вещи. Вначале, после того, как он вышел из тренировочной комнаты, у него во всем теле начала появляться боль, не сильная, чем-то напоминающая боль от перенапряжения, но зато во всем теле, даже в глазах. Но когда он поднялся на 5-й этаж, боль начала уходить, а потом и очень быстро прошла усталость. Даже наоборот, он начал испытывать бодрость и ему начало казаться, что он может горы свернуть. Это было странно, необычно, но очень полезно. Ведь так он мог тренироваться по несколько раз в день, не испытывая в результате никаких проблем с усталостью. Только нужно будет запастись водой, чтобы каждая тренировка длилась немного дольше. А еще нужно будет все же проверить, не изменится ли все, если он будет ходить вниз по несколько раз в день. Ведь кто его знает, может это было единоразовое восстановление сил, а при следующих погружениях ничего такого не будет. Мегамозг, электричество и газы, криогеника. Заполучив себе достаточно стабильный источник электричества, подземелье построило новую лабораторию под исследование в этой области. К его собственному удивлению, ему удалось очень много чего вспомнить по этому вопросу, пусть, как правило, вся информация и была очень разрозненной, но теперь у него был инструмент для ее сортировки, который не зависел от его личного внимания или перераспределения его интеллектуальных мощностей. Оно создало мегамозг. Зашиваясь очередной раз в попытке так перераспределить свои вычислительные мощности, чтобы хватило если и не на все, то на функционирование большей части лабораторий, оно случайно бросило свой взгляд в тот сектор, который уже давным-давно не требовал от него никакого внимания и куда он мог заглядывать для отдыха, или чтобы подкинуть его обитателям новую идею или работу. Это был закрытый сектор его гоблинов-испытателей, маньяков резьбы по ближнему и дальнему своему. Посмотрело оно и захотело побиться головой о стену, да выбрать стену потверже, чтобы шарахнуться как следует. Когда-то уже давно, и пусть кто-то посмеет утверждать, что это было всего полгода назад, когда оно решало проблему с созданием науки сражения холодным оружием и быстрого обучения этой науке других своих монстров, для чего требовалось рассортировать и упорядочить огромное количество информации, оно придумало создать для этой задачи специализированных монстров. Гоблины занимались проверкой известных ему приемов и связок на практике, заодно придумывая что-то свое. А вот разборкой результата и собиранием из подтвержденной информации баз знаний у него занимался уникальный монстр, слизень с мозгом. Ну и что ему мешало создать подобного монстра, или даже несколько таких монстров, чтобы они занимались сортировкой результатов его экспериментов и проводили те опыты, которые не требуют его личного внимания, да вот ничего. К тому же можно было создать несколько гоблинов-бюрократов, которых отдать на обучение начальнику, а потом приставить к каталогизированию всего и вся, чтобы ему не приходилось постоянно смотреть, что там у него опять получилось. А так заглянул в список, где помечено, что старое, что было улучшено и что из совсем новенького, и все, имеешь общее представление и знаешь что и где искать, да и к опытам их можно приставить, чтобы выполняли самые опасные эксперименты, где есть шанс получить ожог или травануться. Слизням ведь только на физические повреждения плевать, а вот термические или химические воздействия способны причинить им серьезный урон. А если еще учесть их привычку пылесосить все подряд, то это сразу же подвергает опасности мозг. Ведь многие вещества вполне себе безвредные для самой слизи могут влиять на когнитивные функции мозга, а то и вообще убивать его клетки. Так что лаборанты не помешают. Только выдрессировать их нужно будет как следует. Или попробовать создать еще одного гуманоидного, но менее агрессивного монстра. Тут следует подумать. Но вот выполняющих роли скинов мозгослизней, которых оно обозвало мегамозгами, подземелье начало создавать уже сейчас. Из-за того, что это были в полном смысле уникальные монстры, создание каждого требовало от него полного сосредоточения. Так что за раз оно могло делать только одного из них. Хорошо еще, что помещения для их обитания были до примитивности простые и даже освещения не требовали. Но заниматься чем-то одним было скучно, да и полностью сосредотачиваться оно могло только глубокой ночью, когда почти все спали. Поэтому оно распланировало создавать по одному мегамозгу за ночь, а остальное время тратить на другие проекты. И одним из таких проектов было электричество и образование под воздействием электромагнитного излучения плазмы в различных газах. Сам по себе этот процесс был ему не так уж и нужен, так как магическая молния и была той самой плазмой в воздухе или любой другой атмосфере. Но получение плазмы технологическим методом позволяло приставить к экспериментам любое существо с конечностями и мозгами, не задумываясь о его магических возможностях. А еще это позволяло получить плазму самых разных цветов, что просто красиво. Понятное дело, что без стекла эти эксперименты пока могли быть осуществлены только самим подземельем, но когда-то же оно докопается до песка, а значит у него появится и стекло. А еще такая плазма была отличным компонентом для ловушек. Причем ловушек, которые не фонят магией, а значит не обнаруживаются стандартными магическими способами. Понятно, что их можно будет обнаружить обычными методами, так как такую ловушку можно будет отнести к механической, но по способу воздействия она будет больше походить на магию. А еще, после получения стекла плазму можно будет разложить на спектральные линии, что не только поможет с пониманием состава атмосферы, но и может помочь вычленить из воздуха различные газы. Пока ведь у него был только углерод, а про присутствие других газов оно только знало из теории и могло увидеть, что что-то в воздухе другое есть. Но вот наложенные на него как на подземелье ограничения не позволяли просто взять и отделить то, что оно видело, нужно было знать, что именно оно отделяет. Спектроскопия же, возможно, поможет решить эту проблему или хотя бы помочь в ее решении. Правда, был еще один вариант – криогеника. Каждый газ имел свою температуру кипения и конденсации, так что можно было постепенно понижать температуру и отделять каждую полученную жидкость в отдельную емкость. Но проблема в том, что подземелье не знало этих самых граничных температур, так что после отделения углерода могло легко отличить только кислород, в атмосфере которого все будет отлично гореть. Ведь в конце концов оно не могло даже понюхать, так что даже если оно получит какое-нибудь соединение, то оно не узнает, что у него получилось, пока не прогонит его через длинную череду тестов. При этом это будет не полноценное знание, а его догадки и понимание свойств этого вещества. Разбираться же в структуре материала придется долго и нудно. Но все это были идеи, которые еще предстояло воплотить. Сейчас же оно занималось строительством шестого блока и переделкой яруса безопасности на 15 этаже. Многое уже было сделано и еще больше предстояло сделать. Но постоянно обнаруживались нюансы, которые тормозили работу, а новые идеи и данные заставляли пересматривать уже сделанное и вносить корректировки. Так, пересматривая в очередной раз свои этажи, подземелье поняло, что сделало ошибку, не критическую, но способную немного испортить логику легенды. Дело в том, что 10-й этаж представлял из себя огромное поле, на котором росли различные сельскохозяйственные культуры. По начальной задумке это было опытное поле, на котором выращивали результаты селекции генетических экспериментов лабораторий, лежащих этажом ниже. Но оно не учло один момент. Растения в его пещерах росли намного быстрее, а значит такое поле может давать огромные урожаи по несколько раз в году. Для лаборатории столько банально не нужно, а значит или поле должно быть меньше, или тут выращивали не только опытные посадки. Но сельскохозяйственная продукция предполагает ее переработку. Например, пшеницу, рожь и ячмень могут перерабатывать в муку, или из них могут получать спирт или различные биологически активные вещества. Понятно, что не с его знаниями строить настолько сложные производственные линии, тем более заводы, но построить ту же мельницу для получения муки или крупорушку для очистки крупы не представлялось проблемой. Да и сахарные репу и траву как-то же должны были перерабатывать. Но заводы у него были только на 14 этаже, да и те предназначенные для переработки морепродуктов. Так что где-то должна находиться зона пищевой промышленности, где собранный урожай превращали во что-то, что как минимум удобно транспортировать, то есть мешки или коробки с крупой, мукой и сахаром. А ведь вполне можно было сделать и кондитерский цех или линию производства крекеров или галет. Так что, обдумав все это, подземелье пришло к выводу, что 10-й этаж придется перестраивать. Причем заниматься этим нужно в первую очередь, ведь его человек и эльфийка уже прошли на 7-й этаж, то есть в лежащий выше блок из 3 этажей, да и остальные эльфы уже были на подходе. И даже с учетом того, что лабиринт, полоса препятствий и череда испытаний задержат их надолго, следовало закончить с 10-м этажом как можно быстрее. Ведь мало того, что оно не знало, сколько у него уйдет на переделку времени, так еще и обязательно вылезет куча косяков, которые придется исправлять, а это время. А ведь пока оно обдумывало новую концепцию для 10-го этажа, у него появилась идея небольшого такого завода по производству стандартных пищевых рационов. У него ведь уже было все необходимое, от разных зерновых, до большого выбора морепродуктов. И раз так, то было бы глупо не выпускать пищевые рационы, как обычные, так и обезвоженные, причем самого разного качества. Можно вообще было организовать выпуск пищевой пасты от пресной, да с разными вкусами и ароматами, но обязательно питательной и сытной. Правда, это должно быть что-то вроде опытного производства и лучше всего разместить его на этаже с лабораториями. Но эту идею подземелье решило обдумать потом, когда оно закончит работы над 10-м этажом. Часть 72. Это. Покосившись на сказавшую это девушку, Бер мог только подтвердить сделанный ей вывод. Угу, еще один лабиринт. На то, чтобы найти правильный путь через лабиринт, им потребовалось довольно много времени. Точного способа замерить у них не было, но внутреннее ощущение времени, выработанное за тот период, что они проживали в пещере, подсказывало им, что обед они уже пропустили. А ведь еще нужно было вернуться назад. Но когда они достигли центра лабиринта и спустились по уходящей вниз винтовой лестнице, то обнаружили точно такую же круглую комнату, как и выше, и три расположенных по кругу прохода в стене. Точно таких же прохода, через один из которых они и вышли из лабиринта наверху. Так что вывод был однозначный, перед ними лежал еще один лабиринт. Хотя так было, наверное, говорить неправильно. Скорее, это была вторая часть единого лабиринта. И что будем делать? Задала вполне закономерный вопрос Вайкрис. Вся радость от достижения центра лабиринта, где их ждал спуск вниз, рассеялась еще быстрее, чем появилась, и сейчас Альвийка пребывала в подавленном состоянии. «Возвращаться», — со вздохом ответил Бер, который хоть и не испытывал такого сильного разочарования, успев привыкнуть к несмешным шуткам пещеры, но все же был немного расстроен. «Мы и так потратили много времени и не готовились идти дальше, так что сейчас поедим и пойдем обратно». Альвийке оставалось только согласно кивнуть, ведь у них действительно было не так много припасов, так как они не думали, что впереди их ждет вторая часть лабиринта. Да и, честно говоря, принимать решение мог только Бер, как единственный умеющий находить верный маршрут в этом ужасе любого картографа. Все коридоры этого лабиринта были почти неотличимы друг от друга, а двери вообще ничем не отличались. Если же добавить к этому, что многие коридоры даже количество проходов имело одинаковые, то становилось понятно, что ориентироваться в таких условиях было невероятно трудно. А ведь, как они уже установили, после каждого прохождения правильный проход менялся. Как это достигалось, она пока не поняла, так как не заметила никаких признаков подвижных стен, но факт оставался фактом, сегодня им пришлось идти через другой вход. Разложились они прямо тут же, не став ничего придумывать. На пол постелили небольшое покрывало, скорее по привычке, чем из-за необходимости, ведь пол в лабиринте был идеально чистым. Но выработанная привычка требовала как-то выделить место столования и класть продукты только на какую-то подстилку. Каждый из них сам собирал себе продукты в дорогу, так что и выкладывали они немного разное. Так Альвийка достала из своей заплечной торбы завернутую в купленную в торговом ящике бумагу отварную со специями рыбу и несколько ржаных и пшеничных лепешек. Рыба была из добычи из первой комнаты 6-го этажа, а хлеб привезен с большой земли. Можно было сказать, что это было ее сокровище, которым она решила поделиться. Конечно, рыба уже успела остыть, но готовивший ее по заказу Вайкрис повар хорошо знал свое дело, и она даже в таком виде оставалась очень вкусной. Лепешки же были испечены по специальной технологии с применением потока, так что даже сейчас они все еще оставались мягкими. Такой хлеб был в свое время специально разработан для обеспечения питания бойцов в походе, чтобы им не приходилось подолгу размачивать достигшие каменной твердости лепехи, как это зачастую приходится делать людям. Также девушка выставила флягу с травяным отцеженным отваром, который отлично утолял жажду и снимал усталости сам по себе, а уж приготовленный на местной алхимической воде он еще больше улучшил свои свойства. Да и вкус у него был очень даже неплох, так что пить его можно было спокойно. В свою очередь человек тоже выложил рыбу, хлеб и напиток, плюс небольшой, размером с обычную кружку, бочонок с крышкой, внутри которого была нарезанная кусочками репа, посыпанная мелкими кусочками какой-то зелени. Но на этом все сходство и заканчивалось. Рыба была не тушкой, а одним здоровенным куском мяса. Само мясо было запечено с какой-то зеленью и все еще горячее. А все благодаря тому, во что оно было завернуто. Внешняя часть была точно такой же бумагой, как и у свертка Вайкрис, но вот под бумагой обнаружилось железо. Рыбное мясо было завернуто в тончайший лист железа, который легко гнулся, как обычная бумага, и по прочности был примерно такой же. Альвийка не знала, как это было сделано, но быстро подавила свое удивление. Они были в подземелье, причем самом странном из всех. Но вот интерес к тому, где такую железную бумагу можно достать, у нее наоборот появился. Но на этом чудеса не закончились. Хлеб тоже оказался хоть и похож на обычный, но имел форму очень высокой плинфы с неравными сторонами, ну или плинфы, поставленной на ребро, а не привычного хлеба или лепешки. Как Альвийка потом убедилась, такой хлеб очень удобно нарезать на одинаковые плоские ломти, так что при дележе не приходилось прикидывать, какой толщины нужно отрезать следующий, чтобы все получили примерно равные доли. Хлеб был мягким, видно, что выпеченным недавно, но уже обычной температуры. Ну а в качестве питья Бер выставил напиток во фляге странной формы, в виде цилиндра. Как оказалось, эта фляга сохраняет тепло ничуть не хуже железной бумаги, так что налитый туда отвар был таким же горячим, как будто его только заварили. Правда, как Вайкрис заметила, вместимость такой фляги была ниже, чем должна быть при таком размере, так что скорее всего за сохранение тепла нужно было платить размером. Но даже так это был замечательный сосуд для путешествий, когда ты не сильно зависишь от размера взятых вещей, но вот с горячей едой будут перебои. Например, при плавании или вот таких вот кратковременных походов на 1-2 дня. А где такие вещи можно взять? Поинтересовалась девушка и тут же уточнила, увидев вопросительный взгляд парня, такую железную бумагу и флягу.